Глава 28. Ну что, Зайб, королевский корабль отбывает, ничего не узнав про нашего Ивана-беса. Им сказали, что такого абординианца никогда не поступало, и, возможно, они просто ошиблись. Доложил Кох, прослушивая все переговоры с руководством планеты тюрьмы Шкоа. Что мы будем делать? Главное, пока не отключать систему БИМ ни у корабля, ни у наших кигродов. Сказал Зайб. «Тихо!» – оборвал их Дох. Все замерли, дожидаясь, пока друид Мех прослушает очередные пойманные разговоры. Спустя 5 минут Дох отключил наушник и повернулся к друзьям. Сейчас весь Кьорт находился в рубке. «Ван здесь!» – начал друид Мех. «Проходил по документам, как рейдер Бес, и с его появлением у них начались проблемы». Вначале прилетели пираты и разнесли все в 15-м карьере. Потом появился еще один корабль, который противостоял пиратам. А нашему неуловимому бесу удалось сбежать с планеты с каким-то каторжником Абкруя, номер 8880934. Затем этот неизвестный корабль, противник пиратов, вернулся на 15-й карьер, и его экипаж в жестокой форме допросил заключенных. После чего улетел. Руководство тюремного материка не узнало, о чем конкретно спрашивали каторжников. Те не признались. Все. Это Дох сказал на одном дыхании, боясь что-то упустить. Ну что ж, раз наши неизвестные помощники Ивана узнали информацию, значит и мы летим к 15-му карьеру. Ободрившись, изрек Зайб, занимая свое кресло. Дело шло к вечеру. В 15-й карьер привезли новых смотрителей, и те навели порядок, заставив испуганных каторжников возобновить работу. Вначале эти пираты половину наших перебили, потом какие-то невидимки надзиров раздолбили и допрос с пристрастием устроили. Теперь новые надзиратели прилетели и заставляют двойную норму выдавать. Ворчал один из заключенных, вгрызаясь дробителем в твердую породу. Боковым зрением он заметил отсветы со стороны выхода из выработки. Оглянувшись, заключенный замер. Сразу 3 смотрителя-надзирателя засверкали искрами, прошитые оранжевыми очередями из плазменного оружия, и рухнули грудой мертвого кибиометалла. Каторжники вновь начали прятаться за всевозможные укрытия. 2 оставшихся смотрителя активировали энергощиты и двинулись к дороге из карьера, держа наготове кувалды. Вдруг из пустоты за их спинами вырвалось несколько очередей плазменного оружия, и в выработке 15-го карьера надзиратели закончились. Пустое пространство преломилось светом, и из невидимого поля появились 4 огромные фигуры, облаченные в бронированные костюмы с оружием в руках. «Вы что, смеетесь?» – опешил ворчливый каторжник. «Кто слышал, о чем разговаривали заключенные Абкруя и Бес?» – раздался громогласный голос одного из появившихся. Он провел по затаившимся стволом автоматического оружия, ожидая. «Да сколько можно?» – застонал ворчун. «Мы же все рассказали!» Гигант повернулся к худощавому, жилистому ворчуну с рыбьей головой. «Вот мы сейчас и проверим, на ходу вы все придумывали или нет». Грозно прогудел голос, и гигант навис над бедолагой, вынув из ножен страшный тесак. «Ну-ка, повтори слово в слово, что вы уже рассказывали». «Вижу корабль базы», — пикируя к городу, сказал Кох. «И корабль базы атакован, а рядом с ним отбивается один боец». Следя за приборами, поддержал Зайб. «Один в Кигроде убегает по улице!» – выкрикнул Дох. «Надо помочь, а там разберемся», – уверенно решил Зайб. «Кто-то из них по-любому наш Ван!» – не находил себе места Дох. «Только он может собирать неприятности одни за другими!» «Есть!» – выкрикнул Бат, сбив летающие двуствольные зенитки. Галоразведчик за номером Рекс-22-04 – зависая над домами и двигаясь боковым смещением вокруг своего собрата, сносил все воздушные и наземные цели. Когда движение вражеских объектов больше не наблюдалось, он сел на площадку рядом с домом, на котором и стоял схожий с их галоразведчиком корабль. Михаил находился у корабля, опустошая плазмонакопители своего оружия, когда шестирукие поочередно взбирались на крышу, также имея магнитные подошвы бронекостюмов. Внезапно в поле зрения появился воздушный объект. Михаил выстрелил в биоклона и, сменив оружие на дальнобойную плазменную винтовку, выпустил очередь. Воздушная цель выстрелила на опережение, уходя из-под огня. По крыше прошла череда разрывов, от которых Михаил отскочил в сторону, поразив нового взошедшего биоклона. Откуда у него взялось столько энергии, он не знал, да и не думал об этом сейчас. Сейчас накопившаяся внутри ярость помогала Михаилу. Он метался по свободной от корабля крыше и почти всегда успевал сбить взбиравшихся к нему противников. Когда появилась третья летающая зенитка, его все же достали. Щит он не успел поставить. От попадания снарядов в глазах взорвался мир, а тело наполнилось фейерверком боли. Следующий удар он принял лежа и в энергощит. Зеленая убийственная энергия бросила его на корабль. Михаил врезался в защиту своего галоразведчика и упал на крышу, матеря всех вокруг. Тяжело дыша и меняя блок плазмонакопителя у винтовки, Михаил решил не дожидаться свободной минуты, а снять дефлекторный щит с корабля и попробовать забраться внутрь. Пусть даже если за ним кто-то и последует. Главное – закрыться в нем, а потом разобраться с преследователями. Он понимал, что этот маневр может оказаться губительным для всех, но силы у него были на исходе, а просто так сдаваться Михаил не хотел. На боевой курс с трех сторон заходили двуствольные воздушные зенитки. На крышу отовсюду взбирались шестирукие биоклоны. Михаил решил, если после этой атаки выживет, то рискнет с кораблем. В один миг все зенитки лопнули яркими взрывами, а сверху на крышу обрушился такой шквал огня, что Михаил на миг зажмурился, но любопытство заставило посмотреть. Перемещаясь от кормы стоявшего на крыше галоразведчика боковым смещением в сторону носа, двигался похожий космический корабль, продолжая поливать огнем все вокруг Михаила. И это были не враги. Так, по крайней мере, надеялся измученный землянин. Несколько секунд спустя наступила орудийная тишина. Модернизированный галоразведчик перестал стрелять и, повисев немного напротив сидевшего на крыше Михаила, совершил посадку на дворовой площади между домами, усеянной останками биоклонов. «Эй, на крыше! Живой?» – послышалось снизу. Во рту присутствовал вкус крови. Михаил с титаническим усилием поднялся на ноги и, опираясь о борт корабля, подошел к краю. Из неожиданно прилетевшего помощника вышли 5 бойцов в кегродах. Не в силах говорить, Михаил показал руку с поднятым большим пальцем. «Отлично!» — крикнули снизу. «Ты там держись пока, мы второго проверим!» Михаил кивнул и тут же уселся, привалившись спиной к борту. Он постарался сглотнуть слюну и ослабшим, охрипшим голосом спросил по внутренней связи. «Вано, ты там жив?» После затянувшейся паузы ему тихо ответили. «Да, брат». Иван устало, но радостно улыбнулся. Его неожиданно появившийся земляк остался жив и в этой бойне. «Как бы сейчас не помешал энергостимулятор», — подумал он, раскинув руки, лежа на спине. «Что же я не догадался их приобрести?» «Яса, ты еще с нами?» — спросил Иван, закрывая глаза. «Я контролирую обстановку. В нашу сторону больше никто не движется». «Молодец, Круглоголовый», — похвалил Иван, слыша приближавшиеся шаги. «Эй, боец, живой?» — послышался странно знакомый голос. «Зайб?» Иван даже сел от удивления. «Ван, живой!» — закричал Зайб, подскакивая к другу. «Вы слышите? Наш Ван живой!» Зайб вынул из ячейки своего кегрода небольшой инъектор и отстегнул зажим, после чего, сдвинув защитную пластину на бедре бронекостюма Ивана, вколол тому энергостимулятор. Препарат подействовал почти мгновенно. Иван с помощью Зайпа поднялся и вместе с ним направился к основному месту бойни. «Как вы здесь очутились?» – не удержался от первого вопроса землянин. «Как меня нашли?» «Сам путь долог», – усмехнулся Зайп. «Вначале прилетели туда, куда ты нас отправил, потом в королевство, затем на планету-тюрьму». «С тобой весь Кьорд?» – взволнованно перебил Иван. «Не весь. Каех, Батнус, Дох, Листра и Вен. Остальные не откликнулись», — ответил Зайб. «Ясно», — вздохнул Иван. Зайб решил, что друг хотел увидеть Дексу, и чтобы его отвлечь, продолжил доклад. «Каторжники нам рассказали про планету твоего напарника в побеге из тюрьмы», — усмехнулся Зайб. «А когда прилетели сюда, то еще с орбиты засекли боевую активность. Мы даже не удивились, что это твоих рук дело». «Да неужели?» – хохотнул Иван. «Что-то я в твоем голосе не заметил уверенности, когда ты меня услышал». Зайб обнял друга за плечи и облегченно выдал. «Знаешь, мы ведь думали, ты тогда погиб, когда пираты разнесли БПК рейдеров». «Мне тогда несказанно повезло», – усмехнувшись, ответил Иван. Они вышли к знакомому до боли кораблю, и не успел Иван заметить боевых дронов и дроидов Кьорта, контролирующих все выходы с площадки, как его схватили в крепкие объятия сразу четверо бойцов Кьорта. «Эй, хватит там без меня тискать этого везунчика!» — крикнул от посадочного люка Каех, и из корабля вылетели еще несколько дронов-разведчиков для охраны периметра. «Друзья мои, я так рад всех вас видеть!» выкрикнул Иван, грохаясь броней о броню каждого сокьёртовца. «Бат, Лис, Дох, Ивен с вами! Ох, приятель!» «Ван, живой!» — голосили друзья. «Постойте, постойте, вон там сидит мой, можно сказать, брат!» Притормозил всех Иван и обратился к сидевшему на краю крыши. «Миха, ты еще с нами?» «Да вы не обращайте на меня внимания, обнимайтесь, обнимайтесь!» Устало махнул рукой Михаил. «Только смотрите, чтобы подмога этих шестируких не подоспела». «Ладно, я в корабль». Тут же, став серьезным, побежал внутрь Кох. «Одноглазый!» – выкрикнул Иван вверх. В небе проявился металлический шар и спикировал вниз. «На горизонте все спокойно. Противника не наблюдал», – доложил открытой связью Яаса, приземлившись на плечо Ивана. «Я Патайоста Яасо, Кьорд Беса», – торжественно представился Рашракс. Присутствующий Кьорд Иван расхохотался. «Смотрю, Ван, ты не сильно по нам и скучал, собрал новый Кьорд», – смеялся Дох. «Как тут очутился Рашракс?» – спросила Листра, взяв того на руки. «Ух ты, девушка-воин, знакома с моей расой, это замечательно». Восторженно высказался Яасо. «Я Листра, друг и Кьорд Ивана, или, как ты его назвал, Беса». Представилась она Рашраксу. «Превосходно, теперь нас в Кьорте трое», — воскликнул Яасо. «Вообще-то мы все Кьорд Беса», — усмехнулся Зайб и начал забираться на крышу к Михаилу, чтобы и тому вколоть энергостимулятор. «Я так и не успел представить», – утихомирил всех Иван. «Там сидит мой земляк, звать его Михаил. Он тоже выжил на нашей планете. Он с Земли». Смех и радостные возгласы затихли, и все бойцы Кьорта посмотрели на Михаила. Даже Зайб на мгновение остановился, перебираясь с балкона на балкон. «Ну и живучая вы раса, человеки!» – довольно клацнул зубами Бат. «Давайте это потом обсудим, а сейчас надо взять пару...» Иван осмотрелся и понял, что уцелевшего неизвестного ему вооружения, дополнительных рук-манипуляторов, не осталось. Он вздохнул. «Жаль». Дох его понял и начал собирать искуроченное вооружение, нагружая останки на вытянутые руки Батнуса. Тем временем Зайб уже поднял Михаила на ноги. «Все в корабль!» – скомандовал Иван. Следуйте за нами с Мишей. Я Асо. Давай с ними. Помоги Коху синхронизировать связь кораблей. Встречаемся на орбите.